Москва, 8 ноября 1999 года. Была глубокая ночь. Они сидели в кабинете Осипова, продолжая обсуждать варианты. «Мы готовы», — докладывал генерал Минулин. «Если завтра вечером не получим подтверждение от Дронга, то утром пошлем сигнал нашим людям». «Все предупреждены», — поинтересовался Осипов. «Вчера мы еще раз уточнили наши позиции», — осторожно подбирая слова, сказал Минулин. Он говорил так, словно его могли подслушать даже здесь, в кабинете одного из заместителей руководителя службы внешней разведки страны. «Американцы собираются 10 числа вывести Барлаха из госпиталя вертолетом», — доложил Минулин. «У вертолетной площадки будет стоять наш человек, который прикрепит пластиковую мину к днищу вертолета. Когда они будут достаточно далеко, произойдет взрыв». «Он уже подтвердил готовность?» «Конечно», — кивнул Минулин. «Мину мы ему уже передали. Другой специалист сейчас в Вюрцбурге. Получив наше подтверждение, он поедет в Нюрнберг. Позицию он уже выбрал. Его объектом должна стать Габриэла Вайсблок. Другой специалист в Зуле. Он будет ждать Меннерта на стоянке рядом с его автомобилем. Как только Меннерт подойдет и попытается завести мотор, машина взорвется. Мы могли бы применить более скрытые формы ликвидации, но нет гарантий, что в этом случае все будет решено за несколько секунд». «Дальше», — мрачно потребовал Георгий Самойлович. «Гайслера мы пока найти не можем. Но по нашим сведениям, он не возвращался в Германию из Израиля. В Тель-Авиве есть небольшие проблемы. Мы нашли медсестру, которая согласна решить проблему Буцмана. Но гарантий нет. Поэтому мы внимательно следим за больницей и ищем резервные варианты. Шелковский находится в Москве, и за ним уже наблюдает наш сотрудник. Но Шелковский сейчас на даче за городом». «На какой даче?» – не понял Осипов. «У его жены есть дача», – пояснил Минулин. «Он часто ездит с ней за город. Он ведь работает в компьютерной фирме, неплохо зарабатывает. Естественно, что когда купил «Жигуленок», начал ездить к ней на дачу». «Они оформили свои отношения?» «Нет, но живут вместе. Ему все еще тяжело ходить». «Ясно», — Осипов задумался. «С Шелковским все ясно, он в Москве. А вот с Буцманом будет проблема. Вам нужно каким-то образом ее решить». «Мы решаем, Георгий Самойлович», — сказал Минулин. «Думаю, сумеем решить». Он не успел договорить, когда раздался телефонный звонок. Осипов взял трубку. Он не сразу понял смысл того, что ему сообщили. Затем побагровел, потом переспросил и, наконец, схватился за сердце, которое у него никогда не болело. «Что случилось?» – испуганно спросил Минулин, вставая. Он понял, что произошло нечто невероятное. Осипов, задыхаясь, открыл рот, и генерал Минулин услышал самое страшное сообщение за всю свою жизнь.